Глава 16. Ли Юран. «Третий молодой господин действительно прямолинеен», — Мэн Ханзоу похвалил, поднимая большие пальцы вверх. «Как ожидалось от третьего молодого господина семьи Цзюнь, ваш героизм проникает в сами небеса. Ваша аура напоминает ауру вашего дедушки в его лучшие дни». Даже при том, что это замечание казалось почтительным, оно было наполнено сарказмом. Однако оригинальный Цзюнь Масе не был в состоянии понять это. Мэн Хайцзоу глядел на танк Юаня, пока он говорил. «Ранее мы играли в кости с молодым господином Тангом, но молодой господин Танг больше не смог продолжать. Как насчет того, чтобы продолжить с игрой в кости? Интересно, есть ли у третьего молодого господина мужество для этого?» Услышав это, лицо танк Юаня покраснело. Издав несколько хех, он стал тихим. «В кости?» — Цзюньсе думал вслух. «Чего этот молодой господин должен бояться при игре в кости?» Он внутренне вздохнул. «А вот и еще одна провокация». Если бы оригинальный Цзюнь Масе услышал это, и его при этом не обдурили бы, это было бы очень счастливым совпадением. «Я тоже буду решать», — Ду Гусяо И счастливо вмешалась, внезапно заставив выражение борьбы, появившееся на лице Мэнга Хайцзоу. «Быстро принеси гостям чая!» — Ли Фэнг закричал, приказывая. Несколько чашек чая немедленно принесли к столу. Каждую чашку поставили перед каждым из гостей. Танг Юань быстро закончил пить свою чашку одним большим глотком. Вытирая рот, он сказал. «Третий молодой господин, ваш брат рассчитывает на вас. Вы должны помочь мне выразить свой гнев». Цзюньсе властно посмеялся и потянулся за чашкой чая. Делая это, его глаза осмотрели лица всех присутствующих. В данный момент Цзюньсе мог ясно заметить, что Ли Фэнг и Мэн Хайцзоу стали восхищенными. Его сердце не могло не почувствовать что-то подозрительное. Посмотрев вниз на чашку чая, он поднес ее близко ко рту и вдохнул. «Вы фактически используете такой плохой тип низкокачественного чая, чтобы обслужить ваших клиентов? Ваше обслуживание действительно неутешительно». Он хлопнул чашкой вниз по столу. Одного вдоха для Цзюньсе было достаточно, чтобы обнаружить присутствие какого-то психоделического препарата в чае. Этот странный аромат был немного похож на аромат опиума. Эффект, вероятно, был тем же самым. Потребление его может не нанести ущерб телу, но это, вероятно, затронуло бы разум человека. Обратив свое внимание на одежду Мэнга Хайцзо, он заметил, что она была яркой-яркой. И дизайн рисунка на ней был очень беспорядочен. Кроме того, она также источала странный аромат. Нормальные люди были бы сконфужены такой странной одеждой. Но этот набор из самой одежды и ее странного аромата вместе с эффектами галлюциногена в чае ужасно повлияли бы на разум человека. Казалось, что проблема была не только с чаем, но и также с одеждой и ее ароматом. Кроме того, они были все связаны. За этими мужчинами стоял, вероятно, очень квалифицированный фармацевт. После этого не удивляет, что Танг Юань даже поставил свою жену на кон в игре. Причина стала очевидной. Посмотрев вокруг чашки чая в руках Ду Гусяо И, он заметил, что чай был совершенно прозрачен, без любого признака наркотиков внутри. Рассматривая обстоятельства, казалось, что они боялись провоцировать семью Дугу. «Чего же вы ждете? Поторопитесь и поменяйте чай для третьего молодого господина!» — выкрикнул Ли Фэнг. Видя Цзюньсе, отказывающегося пить, он немедленно решил сделать повторный шаг. «Ок, забудьте. Это только причинит вам ненужные неудобства. Я здесь, чтобы играть, а не распивать чай. Если бы я хотел наслаждаться чаем, я бы пришел не сюда». Вяло сказал Цзюньсе, «Нет никакой необходимости менять этот чай». Подняв свою голову, он одним глотком проглотил весь чай. «Поторопитесь и начинайте игру, мне уже не терпится». Лица Ли Фэнга и Мэнга Хайцзоу засияли. «Что ж, тогда мы будем следовать вашим желаниям, третий молодой господин», — Сказав это, они приказали, чтобы слуга шел впереди. Они были все проведены в обширный пустой зал. В зале единственной вещью в поле зрения был большой каменный стол и несколько дюжин стульев. На всем пути сюда они не встретили никого вообще. Похоже, что они приостановили свой бизнес сегодня именно для того, чтобы иметь дело только с Дзюньмасе. На пути сюда Дзюньсе внезапно чихнул, распылив его слюну на Танг Юаня и намочив его одежду. Танг Юань завопил вслух и быстро вытер все это. Дзюньсе почесал нос, выплюнув оставшуюся часть слюны. «Странно, почему у меня так голова кружится? Я также очень хочу чихать». Ли Фэнг и Мэн Хайцзоу поглядели друг на друга. Их лица светились и ликовали. Лекарство начало оказывать свой эффект. Тем временем в резиденции великого наставника. Великий наставник Ли Шанг прилег на мягкий диван и прикрыл глаза. Пока он упоенно слушал мелодичную песню певца за занавесом, он спросил с улыбкой. «Насчет решения нашего вопроса, почему вы поручили его этим неспособным товарищам?» «Если они провалят его, то мы пропустим хорошую возможность. Этому отродью семьи Дзюнь нечего бояться, но старик Дзюнь не тот, кого мы сможем легко спровоцировать. Даже если мы его не боимся, то этот вопрос сам пригласит проблемы к нам, если старик об этом узнает». Его слова, казалось, содержали упрек, но тот был мягким и расслабленным. Даже при том, что он поднял щекотливый вопрос, его лицо показывало доверие и уверенность к человеку напротив него. Стоящий напротив него был красивым парнем в белых одеждах. Красные губы, белые зубы, тонкие черты и высокий рост. Этот красивый человек сидел как гора. Любое его движение было неторопливо, показывая благородную элегантность. Услышав вопрос, он улыбнулся и ответил. «Дедушка всегда был очень осторожен во всем. Что он делает, это чувство восхищения вашего внука. Однако этот Дзюньмасе — глупый распутник. Послать наших наиболее способных людей против кого-то, как эта мелочь, дало бы ему слишком много чести. Рассматривая его характер, даже если этот план потерпит неудачу, у нас все еще будут другие возможности. Нет никакой потребности думать слишком много об этом. Кроме того, если бы мы оба послали наших наиболее способных людей, для них было бы неуместно знакомить себя с такой мелкой целью. Это могло бы вызвать раскрытие наших планов, что привело бы к упущению редкого шанса. Даже при том, что Дзюньмасе распутник, его самомнение слишком высоко. Если бы мы послали кого-нибудь очень способного и изобретательного человека, чтобы разобраться с Дзюньмасе, то план имел бы неприятные последствия для нас. Он поднял брови, и его рот изобразил след иронии. Даже при том, что Ли Фэнг и Ли Джэнь недостойны, они очень похожим образом мыслят с Дзюньмасе. Это та ситуация, где для каждого найдется применение. Используй распутника, чтобы иметь дело с распутником, особенно глупым распутником, как Дзюньмасе. С двумя из них в ролях главных героев мы могли бы даже получить неожиданный сюрприз. И если бы мы были вынуждены послать наших основных участников, чтобы иметь дело с Дзюньмасе, я боюсь, что даже он не попался бы на такую уловку. Кроме того, он слегка улыбнулся. Его невысказанные слова и без произношения вслух были понятны. Кто будет использовать тесак для разделки говядины, чтобы зарезать цыпленка? Эксперт должен быть послан только чтобы иметь дело с экспертами. Хорошее лезвие должно использоваться мудро. Если бы эксперт был послан, чтобы иметь дело с беззащитным и обычным человеком, то он почувствовал бы себя оскорбленным. Если песню «Белый снег» в начале весны сыграть перед мясником, мало того, что исполнитель песни будет чувствовать себя сбитым с толку, даже мясник будет хотеть спать. «Хорошо сказано!» Ли Шанг посмотрел на своего старшего внука Ли Юрана с выражением одобрения. Он был полностью убежден и удовлетворен его заявлением. Его внук Юран – ведущая фигура своего поколения в семье Ли. Его манера речи и жестов, выражения и стиль руководства просто прекрасна. Его уровень усилий и изобретательность не отставали. Он также гений среди гениев в культивировании суаньцы, достигнув сферы золотого уровня в очень молодом возрасте, в 25. Он единственный с этим уровнем скорости культивирования во всем королевстве Тяньцянь. Но наиболее ценным аспектом, которым обладал Ли Юран, являлось его спокойствие и устойчивый ум. К тому же он не был тщеславен и вспыльчив, но очень сдержан в своем поведении. Он также был очень талантлив в разработке стратегии, принимая все во внимание. Даже в молодом возрасте он начал создавать стратегии, которые позволяли ему побеждать на расстоянии в 1000 миль. Даже Ли Шанг не выдерживал сравнения, когда он был в этом молодом возрасте. Он мог видеть, что если семья Ли хотела взлететь, то надежда на следующее поколение лежит на плечах Ли Юрана. С таким способным внуком Ли Шанг чувствовал себя исключительно гордым. Самым большим достоинством Ли Юрана было то, что он никогда никого не недооценивал. Осуществляя план, проанализируй каждый аспект плана. Двигаясь против человека, проанализируй каждый шаг этого человека. Имея дело против кого-то, как Цзюнь Масе, Ли Юран сохранял равнодушное отношение, не показывая ни малейшую часть презрения, обсуждая его. Такая фигура была бы незамедленно признана лидером, независимо от того, куда она была помещена. Эту стратегию можно считать полной, но мы должны также предотвратить любую возможность «а что если?». Было бы идеально, если бы мы могли преуспеть сразу. Они полагали, что для Цзюнь Масе было абсолютно невозможно сбежать из подобной ловушки. В конце концов, Ли Юран лично разработал этот план. Все было начато через окольный путь, используя танк Юаня. Если Цзюнь Масе смог бы избежать этого, тогда что-то, конечно, шло не так, как надо. Пока Цзюнь Масе попадает в эту ловушку, вторая фаза плана будет приведена в действие, делая его абсолютно неспособным убежать. Когда бы это произошло, даже если Цзюнь Жантиан все еще не служил бы им, то он развалился бы на части из-за разочарования его внука и больше не представлял бы угрозы. А что если? Ли Юран нахмурился, но каждый аспект плана был немедленно повторно просчитан в его уме. И он покачал головой. Нет никаких других возможностей. Не стоит и упоминать, что среди них был Мэн Хайцзоу. Даже при том, что Мэнга Хайцзоу нельзя считать талантом, его более чем достаточно против кого-то, как Цзюнь Масе. Цзюнь Масе не сможет избежать моего плана. А что, если он все-таки выскользнет из твоих рук? Пошутил Ли Шанг. Выскользнет? Он серьезно обдумал вопрос перед тем, как засмеяться. Ли Юрен спокойно посмотрел на дверь и сказал: «Если это произойдет, то этот человек не Цзюнь Масе».